тщеславный ребенок работал на износ весь зимний триместр, что не помешало ему после пасхальных каникул возжелать известности, ведь, по его мнению, за 4 месяца при его гениальности он не мог не сравняться с самим Мерлином. Ужас Вектор, узревший с утра пораньше в первое майское воскресенье процессию из Локхарта, торжественно следовавшего по коридору к большому залу, и сопровождающих его призраков, восхваляющих его достоинства, был неописуем. Буквально в последний момент, прежде чем шествие могли увидеть принимающие пищу студенты и профессора, Септима успела разогнать привидение и за ухо оттащить юного гения. По дороге в свой класс ведьма мысленно повторяла, как мантру, счастье, что ребенок – неполноценный некромант, способный к поднятию нежити, а всего лишь спирит, иначе у жителей замка был бы реальный шанс регулярно лицезреть шествие скелетов или зомби с ближайшего кладбища. Не меньше часа профессор вдалбливала грезящему о признании Гилдераю, что столь ранняя демонстрация незакрепленных еще успехов может привести к зависти окружающих и к скатыванию вниз контроля силы у самого юного мага. До следующего учебного года мальчик был нейтрализован. Под угрозой деградации он обещал выполнять выданные профессором упражнения, как и отчитываться о своих успехах через парный блокнот. 4-й и 5-й курсы студента Локхарта чуть не довели его личного учителя до ранней седины. Септима никогда не была склонна к предсказаниям, но за эти 2 года дар предвидения неприятностей, которые с завидной регулярностью приносил в ее жизнь юный спирит-менталист, развился у Вектор до уровня рефлекса. Отслеживать златокудрую голову в общественных местах замка вошло у профессора нумерологии в привычку. Так как чувство самосохранения у Гилдероя было еще меньше, чем у безбашенных гриффиндорцев, Септиме пришлось развиваться и как артефактору, тратя много денег на материалы и много сил на изготовление артефактов для защиты юного мага от его же даров. Гилдерой беззастенчиво лез в память профессоров, и только артефакт, отключающий его сознание при ответной легилименции, спасал его от коррекции памяти. Не имея возможности управлять сознанием студентов, а клятву во время обучения не использовать на людях навыки ментальной коррекции поведения Септима взяла еще при заключении ученического договора. Локхарт тренировался на фамильярах, призраках и полтергейсте. Идя по следам магических отдач, получаемых учеником, Вектор навесила на ошейник кошки завхоза ментальный артефакт, препятствующий внешнему воздействию, сфотографировала всех учителей анимагов в их анимагических формах и прочитала подробную лекцию Гилдераю. Пришлось также 3 раза на примерах объяснять особенности магической связи маг-фамильяра и зависимости этих особенностей от вида фамильяра, срока его привязки и силы хозяина. В защитный амулет пришлось вплести легкий круциатус, бьющий по ученику при попытке влиять на разум фамильяра сильного мага, но идею переприручить к себе директорского феникса Локхарт так и не оставил. Менталу Вектор качался 7-мильными шагами. Наличие внешних магических связей, даже скрытых магами, определялось ведьмой уже на раз. Счастье, затопившее некромантку, когда на следующий за сдачей сов день к ней в личные апартаменты рано утром ввалился рыдающий Гилдерой, понося всех членов министерской экзаменационной комиссии, поставивших ему, великолепному Гилдерою, оценки удовлетворительно по зельям, зате, травологии и истории, было полным и радужным. Ввиду повышенных амбиций пятикурсник, уверенный, что станет лучшим за столетие учеником лучшей школы волшебства, возможность покинуть Хогвартс до этого момента даже не рассматривал, но теперь она приобретала в уязвленном несправедливостью разуме Гилдероя повышенный приоритет. План нейтрализации стихийного бедствия по имени Гилдерой Локхарт кристаллизовался в мозгу у Вектор моментально. Мелкого паразитика нужно срочно сплавлять к дедушке Эпу, иначе все профессора и в первых рядах она сама с ним свихнутся. Еще 2 года этого гиперактивного неврастенника школа просто не выдержит. Септима не видела ничего странного в том, что сильный менталист и спирит узнал закрытую информацию об итоговых оценках, которую огласят лишь через 3 недели, одна из которых придется уже на каникулы, так что сразу поверила в истинность информации и искренность горя пятикурсника. Все эмоции Гилдероя всегда были искренни, даже если не были хоть сколько-нибудь логически обоснованы, и приступила к очень важной беседе. Идея уехать из Британии и перебраться на континент, где у него появится больше возможностей развивать свои дары, не пришлась Локхарту по душе. Блистать мальчик хотел среди знакомых магов, и если бы не подспорье в виде невозможности продолжать на старших курсах обучение по 4 дисциплинам, то вряд ли Вектор удалось бы уговорить Гилдероя на смену формы обучения и страны проживания. Мальчик, как Дон Кихот, готов был воевать со всем миром за свое право стать рыцарем без страха и упрека на просторах родных островов. На убеждение тщеславного подростка, что индивидуальное обучение сразу у нескольких учителей – это привилегия, доступная не всем, ушло все время до отъезда на каникулы. В плюсе было только то, что Септима, явившись через неделю в поместье Локхартов, застала уже готового к поездке Гилдероя и пачку подписанных его матерью документов на передачу опеки над сыном Аполлону Вектору. В дедушке Апи малышка Септи была уверена, но перед активацией порт ключа все-таки надела на Локхарта пару новых амулетов, во избежание, все-таки возможности мальчика растут. Распределение первокурсников 1 сентября 1980 года. Все профессора, не найдя за столом Ривенкла примечательной золотистой макушки, встретились небывалым воодушевлением. Профессор Вектор тоже пребывала в радостном ожидании ровно до того момента, пока взгляд ее не упал на только что распределившегося в Гриффиндор чернокожего коренастого мальчика с тяжелым зыркающим по сторонам взглядом беспризорника. Том Лавер появился на занятиях арифмантики для магловоспитанных в конце первой недели сентября, и судя по тому, как от него отсели не только немногочисленные студенты Ривенкла и Хаффлпаффа, но и его софакультетники по Гриффиндору, мальчик так и не нашел не то что друзей, но даже приятелей. На первом занятии стандартно проводилась проверочная работа, целью которой было определить размер пропасти, отделяющей студента от приемлемого для Хогвартса уровня оперирования числами. Исходя из результатов теста, Септима распределяла детей на группы, где они либо просто наверстывали недостающие знания, либо получали азы нумерологии, чтобы к окончанию второго курса могли ответственно подойти к выбору дисциплин на третий. Наблюдая за классом, учитель обратила внимание, что уже через 15 минут чернокожий гриффиндорец перестал пытаться вчитываться в текст и отложил перо в сторону. «Мистер Лавер, я вижу, что вы уже закончили отвечать на тест. Раз вам нечего больше написать, сдайте мне свой формуляр, несколько резче, чем планировала», — сказала Вектор. Все-таки мальчик производил крайне отталкивающее впечатление как своим непрезентабельным видом, так и поведением и манерами. «Да, мэм», — равнодушно пробормотал ребенок, положив пергамент на стол учителя и направившись к выходу из класса. «Я вас не отпускала, мистер Лавер», — Септима невербально заблокировала двери, пытаясь вчитаться в абсолютно нечитабельный почерк первокурсника. «Подойдите к моему столу и сядьте на табурет». Дождавшись, пока мальчик нога за ногу не доплелся до учительского стола, профессор бросила отвлечение внимания на свой стол, зафиксировала взгляд ребенка и потребовала: «Разбирать ваш почерк я не намерена. Вы смотрите мне в глаза и отвечаете на вопросы. Понятно?» Мальчик, прикипевший взглядом к недовольному взгляду профессора, нервно сглотнул и кивнул. «Что ж, начнем». Дети уже давно покинули учебный класс, а профессор Вектор все так же сидела за своим столом, уставившись в противоположную стену. Септима уже минут 20 мерила шагами кабинет своих апартаментов. Воспоминания, отправленные час назад дедушке Апу, не выходили из ее головы. Как можно было так издеваться над ребенком, давая надежду на обретение семьи и снова отбирая? Мать свою Том почти не помнил, отца не знал совсем. Осиротев в 4 года, он оказался в семье отчима, мать которого оформила над ним фостер-опеку, получая немалые деньги от муниципалитета, что для экономически тяжелых времен было существенным подспорьем. Фактически семья из 4 человек, отчим, его мать, Том и его сводный брат, жила на это пособие, что не мешало старшим родственникам заставлять маленького Тома работать по дому и ухаживать за своим младшим братом. Гармонии в семье это не добавляло, и когда пришедший в подпитие отчим избил 6-летнего Тома, а на следующий день не смог встать с постели из-за неизвестно откуда возникших на его теле множественных гематом, то бабка окрестила мальчика темным выродком и перестала пускать его на порог. Лишь спустя месяц маленького Тома забрали с улицы и поместили в новую фостер-семью. Сценарий, который повторялся почти каждые полгода, как будто Том был проклят, выглядел следующим образом. Доброжелательно настроенная семья забирала маленького Тома, откармливала, приодевала, но спустя пару-тройку месяцев, признав его необучаемость и тупость, начинала использовать для тяжелых работ. В одной из семей Лавера заставляли полоть в многочисленных теплицах, где выращивались овощи на продажу, в другой – убирать в лошадиных стойлах и свинарниках, в третьей он клеил этикетки на контрафактную продукцию, а в 9 лет его стали использовать для передачи доз наркоманам. Там он и получил свое первое ножевое ранение от слишком нервного клиента. То, что бывшие воспитатели, не успевшие его своевременно сплавить в следующую семью и перегнувшие палку, получали по заслугам, никак не умаляло их вины перед мальчиком, и когда очередному родителю пришло в голову использовать мальчика как экзотическую игрушку, нелепо наряжая, а скорее раздевая, и передавая как лакея для прислуживания на яхты обеспеченных белых, Том не сдержался. Что именно с ним случилось, он и сам не помнил, так как очнулся в подвале заброшенного дома на Эрбус-Драйв в Улидже. Но найдя газету недельной давности, он по слогам сумел прочитать, что в районе Уайат-Пойнт на яхте мистера Д. произошел пожар, в котором сгорели как хозяева, так и все гости яхты. Пожарные прибыли с опозданием, так как тушили многоквартирный дом на Эрбус-Драйв, в котором Том опознал дом своих последних опекунов, и в этом пожаре тоже не обошлось без человеческих жертв. Решив, что при таком раскладе его еще долго не будут искать, Том Лавер остался в этом подвале, приюте маргиналов. То, что Том необычный ребенок, в течение следующего года поняли все постояльцы ночлежки на Эрбус-Драйв в Улидже. Мальчик не был агрессивен, но если он чего-то действительно сильно хотел, то он это получал. Ему приносили еду. Когда он, только появившись, захотел научиться читать не по слогам и писать, то нашлись и желающие его обучать, и те, кто принес газеты и карандаши. Поначалу случались вспышки агрессии к мальчику, особенно этим отличались подростки и молодежь, но получив отлуп, кто в виде самопроизвольно возникших синяков, а кто и в виде полосы неудач, от ребенка отстали. Нищие, в отличие от своих благополучных сограждан, обладали неплохой интуицией и готовы были поверить в любую подтвержденную практикой примету, слишком часто для представителей дна общества невнимательность и неучтивость к таким эфемерным понятиям, как удача и неудача, могла стать фатальной. Лавер не был нахлебником. В этом странном сообществе он занял свою собственную нишу, важную для жителей городского дна. Том стал предсказателем. Он чувствовал, когда будет полицейская облава и всем нужно будет уйти поглубже в подвалы, а то и в канализацию. Принимая серьезные решения, или перед важными делами, жители ночлежки всегда приходили к Лаверу. Покидав камушки, поводив в пыли птичьими перьями или крысиными хвостами, мальчик давал реально ценные советы. Относительно сытый и спокойный год закончился, когда в апреле 1980 года подвалы в Улидже сильно затопило обильным паводком и большинство жителей ночлежки на Эрбус-Драйв оказались в полицейском участке. Оттуда Тома отправили в интернат для трудных подростков, побег из которого мальчик пытался совершить вплоть до конца июля, когда к нему прибыл преподаватель из Хогвартса. Волшебный мир встретил ребенка неласково. Официально признанный маглорожденным сиротой, Том оказался в самом низу пищевой цепи, и это после того, как его уважали за его дар пусть и среди нищего, но вполне оформленного сообщества, где он занимал место ближе к верхушке. А тот факт, что после закупки учебников и прочих магических приблуд его вернули в его тюрьму, предупредив, что побег или использование волшебства волшебники отследят и его все равно вернут, уронил авторитет будущих преподавателей в минус. А ведь Том хотел учиться. За всю свою короткую жизнь он проходил в школу в общей сложности не более года, так и не преодолев планки второго класса начального уровня. Почему все его опекуны считали его умственно отсталым, Лавер понять не мог, ведь учась в ночлежке, он смог освоить и беглое чтение, и письмо, пусть в основном печатными буквами и только карандашом, а вы найдите в подвалах ручку, а также математику на уровне сложения и вычитания и даже основы латыни и древнегреческого. Был у них один сумасшедший нищий, декламировавший Плутарха в оригинале. Со сверстниками в Хогвартсе мальчик сходиться боялся. Ежедневно наблюдая слишком активное, а порой и агрессивное поведение гриффиндорцев, Том обоснованно опасался своего проклятия и с ужасом ждал, когда вся эта агрессия обрушится на него, а позже, когда обидчики окажутся в лазарете, на него набросятся взрослые маги. Дураком Лавер не был, и в то, что он со всеми сможет справиться, не верил. Так и жил вторую неделю в ожидании катастрофы, которая поставит точку в его короткой жизни. Вектор же, в свою очередь, видела усиливающееся с каждым днем напряжение некроэнергии вокруг первокурсника Гриффиндорца и судорожно искала способ предотвратить взрыв. В пятницу, после урока арифмантики, по счастью, бывшего у первого курса Гриффиндора последним, Септима задержала Лавера и, запечатав класс от прослушки и прочего наблюдения, приступила с нелегкой миссией просвещения и вербовки нового адепта темных искусств. «Мистер Лавер, прежде всего я хотела бы извиниться перед вами за то, что неделю назад позволила себе не только оценить ваши знания по арифмантике, но и немного просмотреть историю вашей жизни в вашей же памяти. Выражение лица Тома было бесценно. Три чувства, попеременно, как в калейдоскопе, сменяющие друг друга на лице подростка, создавали гротескную маску, которая сделала бы честь венецианским мастерам. Злость, испуг и недоумение, переходящие в полноценный испуг. Успокойтесь, жестко продолжила Вектор, оглашать полученную информацию я не собираюсь. Более того, в Британии легилименция считается незаконной, и если вы предъявите мне обвинение, то меня как минимум оштрафуют, да и возможность дальнейшего преподавания окажется под вопросом. Вам понятно? Лавер нервно сглотнул и кивнул. Что ж, продолжим. Как профессор школы, я разделяю ваши опасения относительно возможного вреда, который вы, не умея себя контролировать, можете непреднамеренно нанести окружающим. Но в отличие от остальных профессоров я могу помочь вам с этой проблемой. А теперь главный вопрос. Хотите ли вы, зная, что ваши дары в магии темные, как их считает Министерство маг Британии, развивать их, рискуя подставиться под Азкабан? Или предпочтете заблокировать их амулетами, об отработке стоимости которых нам еще предстоит говорить, да и риск проявления даров будет расти вместе с вашей силой, что, как вы понимаете, не гарантирует сохранение тайны? Мальчик замер, глядя на Септиму осоловевшим взглядом. Та подумала было, что переборщила с давлением или выразилась слишком непонятным для 11-летнего беспризорника языком, как мальчик отмер. А что у меня за дары? Вы можете рассказать о них подробнее, а в других странах к ним как относятся? Там они также запрещены. Том подбирал слова очень осторожно и каждое предложение проговаривал медленно, но Вектор заранее запаслась терпением и теперь благодушно и с радостью слушала выводы этого талантливого мальчика. «Кто назвал тебя тупым?» — экспрессивно высказалась Септима, поняв, что все, что хотел, Лавер уже сказал, да они сами идиоты. «Ты самый сообразительный, а возможно и самый умный мальчик 11 лет из всех, кого я встречала». Том зарделся. Никогда в жизни он не получал столь искреннюю похвалу. «Начнем с того, что ты однозначно не могла рождены. Как минимум один из твоих родителей принадлежал к древнему темному роду, но не британскому. Сложно сказать, из какой части Африки твои корни, но в процессе обучения можно будет определить более точно. Твоими дарами являются шаманизм, это умение договариваться с силами природы и духами. Собственно, из-за духов это направление магической науки и было признано в некоторых европейских странах темным, и спиритизм, наука общения с духами, вызов и управление ими. Возможно, что со временем проявится и часть возможностей из некромантии, для шаманов Африки это было естественным путем развития, но раскрывалось в зависимости от обучающих техник и склонностей самого мага, ровно, как взрослому рассказывала Вектор. Далеко не во всех странах эти способности считают темными. Маг Британию можно назвать наибольшим антагонистом темных искусств, а это хоть и началось не так давно, менее века назад, но уже существенно влияет как на уровень образования и силы местных магов, так и на свободу и комфорт их жизни. Сама не заметив, Септима перешла к неформальному общению с учеником, что, как ни странно, привело к тому, что Лавер расслабился и стал воспринимать информацию позитивнее. «Так ты готов осваивать свои дары или наследие предков так страшит тебя, что ты будешь счастлив провести остаток жизни со связанной и заблокированной большей частью твоей магии?» Тоном змея-искусителя вещала Вектор. «Я хочу учиться, но боюсь причинить вред», — потупил взор мальчик. «Если бы ты этого не боялся, то я никогда не предложила бы тебе стать моим личным учеником», — торжественно провозгласила Септима, протягивая тому свою руку. «Готов ли ты, Том, стать учеником Септимы Вектора?» Слушая древнюю клятву ученичества и ощущая потоки силы, окутывающие его и профессора, Том Лавер впервые в жизни почувствовал, что такое семья. Пусть это и не была полноценная семья, а лишь узы наставничества, но Том знал, что вся эта забота не просто слова, а реальность, что теперь он может не бояться отправки в исправительный интернат, что если и будет принуждение, то оно будет направлено только на его будущее благо. Мальчик ощущал выросшую за его спиной стену, который оборонит от внешних бурь и даст опору для будущих действий. Личное ученичество Тамала Вера легло на плечи Септимы Вектор тяжелым бременем. Если бы не материальная и моральная поддержка семьи, то ведьма могла бы и не сдюжить. Все-таки даже стоимость материалов для сдерживания уже почти раскрытого, и это в 11 лет, дара шамана с уклоном в некромантию была не по карману большинству магов. Из Греции Септима получала свитки с выписками по уникальным артефактам, от Гектора приходили выписки по ритуалам, один из которых, после многочисленных расчетов, Вектор провела с Томом для предотвращения слишком быстрого и глубокого сращивания с миром духов. Под специфику Лавера писались отдельные методички, мальчику советовали активнее учить древние языки и укреплять теоретическую базу. В медитации этот юный гений проваливался непроизвольно на любом скучном предмете. Септиме пришлось лично заниматься с Томом естественными науками, историей и языками. Ребенок практически поселился в ее библиотеке. На педсовете в ответ на резкие высказывания декана Гриффиндора о непомерных отработках Лавера Вектор вспылила, что если к ней на факультет попал беспризорник, не умеющий даже нормально писать, то это не повод ставить за все нечитаемые эссе удовлетворительно. И надо быть благодарной тем, кто пытается исправить огрехи воспитания мальчика. Этим она заслужила одобрительные взгляды и всемерную поддержку прочих профессоров, что, к слову, очень помогло, когда Лавер уговорил плодоносить какое-то темное растение. Только постоянные отлучки Дамблдора, занятого противодействием Волдеморту, и зашоренность МакГонагалу в совокупности с лояльностью декана Спраут не дали данной сенсации покинуть избранные кулуары Хогвартса, состоявшие из двух профессоров, Вектор и Спраут. Последней и досталась вся слава чудо-герболога. Первые два курса своей учебы маленький черный чертенок заглатывал знания как призовой удав, не забывая проверять их качество у личного учителя. Проводя каждое лето в Греции, мальчик становился все более самостоятельным и уверенным в себе. На третий год было однозначно решено, что прорицание и узм слишком опасны для нестабильных даров Тома, и для специализации он выберет руны и нумерологию. 1 сентября 1982 года учитель и ученик встречали с радостью и полные энтузиазма. Ровно до тех пор, пока на скамью Гриффиндора не опустился худой масластый рыжий мальчик по имени Уильям Уизли. Слишком много рыжих и тонкс не тонкс. «Привет, я Билл Уизли», и обаятельная улыбка, осветившая веснушчатое лицо. Том был взбешен, Том был удручен, Том не знал, что делать. Лавер видел зачатки темных даров у мальчишки, видел, что их развитию не просто не уделяют внимания, но и пытаются задавить. Как истинный адепт магических искусств, он обязан был взять мальчика под покровительство и представить учителю, но как 13-летний сирота, он ревновал своего учителя к этому счастливому мальчишке из многодетной семьи, где хоть и отрицали тьму, но как могли, любили всех своих восьмерых детей. Не выдержав напряжения, Том Лавер в первый же вечер прибежал к Септиме Вектор в ее личные апартаменты. «Иногда ты бываешь слишком умным, сидя в кресле и гладя непослушные кудряшки ученика, примостившегося на скамеечке у ее ног», — ворковал и Вектор, «но вот мудрости тебе пока не достает», — улыбнулась учитель. «Неужели ты думаешь, что если Билл станет одним из нас, то любви и взаимовыручки в семье станет меньше?» Септима подняла расстроенного мальчика, усадила его в кресло и пристроила возле локтя чашку чая. «Скольких Вектор ты знаешь?» — лукаво спросила наставница. Мальчик задумался на минуту и выдал. «Нас много, много больше, чем я знаю. Да, нас много, и все о тебе знают». Постучав указательным пальцем по широкому смуглому лбу, Септима поставила на чайный столик вазу с фруктами и тарелку с печеньем. «Ешь давай», — она потрепала ученика за предплечье, «и все помогают. Не у всех одна фамилия, но все по духу семья. По возможности я знакомлю тебя с твоей семьей». Септима как-то по-девичьи хихикнула. «Как ты думаешь, если в семье появляется новый человек, то чего-то хорошего прибавляется или убавляется?» «Извини, я дурак, я не понял сразу». Лавер снова опустился на скамейку и снизу вверх, как побитый щенок, заглянул в глаза самому дорогому человеку. «Конечно, я приведу его, я не подведу и стану достойным членом рода». «Ой, замолчи», — прервала высокопарные речи наставница, «когда будет готов, сам придет, не торопи». «Но и не мешай», — сдвинула брови строгий учитель. На арифмантике малыш Билли показал наилучшие результаты среди чистокровных магов, и профессор Вектор сразу предложила ему дополнительную литературу, которая поможет в выборе дальнейшего направления в учебе. Книги по нумерологии захватили юного Уизли, а когда к ним добавились и книги по конструированию заклинаний, то ребенок был потерян для общества. МакГонагалл и Спраут шипели рассерженными кошками, а Флитвик лучился довольством, чем изрядно злил Вектор, так как невольно стал конкурентом за талантливого ученика. Протоптать тропку к будущему наставнику Биллу помог смиривший гордыню и свою ревность Том. Подросток реально был готов взять на себя ответственность за новых членов семьи Вектор, как и подтянуть их на буксире в деле освоения новых знаний. Юный Уизли пришел к профессору Вектор под конвоем Тома Лавера, чтобы узнать истинную историю своего рода. «Ты же наследник, Уильям, как мог твой отец скрыть от тебя историю вашего рода?» Септима была искренне шокирована. Для любого представителя древнего рода история своей семьи являлась первой преподаваемой наукой. То, что Артур, нынешний глава проклятого рода Уизли, пренебрегает своими прямыми обязанностями, взбесила чистокровную ведьму. «Ваш род зародился в Ирландии, он восходит к династии Уинейл, славной своей многочисленностью и разветвленностью. Много верховных королей Ирландии среди своих корней могли называть и Уинейл, но были и позорные времена, когда род Уинейл, переродившийся в веках в род Уизлей, не смог, или скорее не захотел сохранить оставленный на хранение котел Дагды, приравняв историческую реликвию, отданную им на хранение, к сокровищам собственного рода. Тогдашний глава решил разделить его в равных долях на всех своих семерых детей, дабы достаток, дарованный артефактом, распределился по всем потомкам рода. Разбив котел, используя молот гоблинской работы, предок рода Уизли навлек на себя проклятие Дагды, а передав осколки котла своим детям, передал им и проклятие крови предателей, обязанных хранить наследие Дагды, но не сберегших и присвоивших его себе по частям. Уизли и нарушили клятву вассалов и предали своего бога, утратив его наследие, но у них еще был шанс, если бы они придерживались остальных клятв. Но испугавшись наказания, Уизли бежали из Ирландии в Англию, сменив имя рода на Уизли. Из семерых братьев к 13 веку в живых остались лишь потомки седьмого, самого младшего брата, которому на момент раскола котла не исполнилось и 3 лет. Какое-то время силы осколка котла Дагды давали благополучие семье Уизли, но шло время, и не поддержав последнего верховного короля Ирландии в борьбе против англо-нормандских завоевателей, а выступив в этом походе на стороне англичан, род Уизли лишился благословения покровителей, и сила его стала утекать. Первым предатели потеряли финансовое благополучие, на протяжении веков дарованное осколком реликвии, котла Дагды. Позже и все поля, и скот, принадлежавшие семье предателей, перестали плодоносить. К началу 17 века род Уизли стали считать беднейшим английским родом. Но вместо того, чтобы восстановить честь и верность ирландским правителям, тем самым искупив тяжесть измены, род Уизли стал промышлять на английских землях сначала грабежом и похищением чистокровных невест, ибо память о былом величии древнейшего чистокровного рода не позволяла им опуститься до брака с недостойной девушкой. Потом же, когда число недовольных английских лордов, пострадавших от ирландских разбойников, стало критическим, они сделали ремесло убийства своим родовым и не гнушались насилием над захваченными не слишком знатными магичками, что в конце концов не могло не привести к убийству кровного родича, бастарда, родившегося от одной из изнасилованных фрейлин благородной леди Малфой. Смерть юноши, не достигшего совершеннолетия, наложила печать предателя крови на убившего его родича из рода Уизли. Похищенная в том рейде девица оказалась не праздна. Отдавшаяся еще до свадьбы своему жениху дева из рода Малфой, насильно связанная с одним из Уизли и потерявшая желанное дитя, совершила ритуальное самоубийство, наложив проклятие на род разбойников и похитителей, стоившие роду Уизли усиления печати и окончательного отторжения и бойкота со стороны всей магической аристократии Британии. Как ни странно, но некоторые чистокровные девицы из слишком строгих семей находили определенную романтику в разбойниках-похитителях. Так, вполне добровольно сбежали к представителям семьи Уизли и девица из семьи Блэк, и девица из семьи Пруэтт, родня которых, опасаясь клейма предателей, была вынуждена изгнать своих дочерей из рода. Так вот, Билли, грех братоубийства, конечно, тяжел, но искупаем со временем. И, если бы на семье Уизли не лежала печать предательства своих ирландских покровителей, то род давно очистился бы, но нежелание признать ошибки предков не дает членам рода достойно развиваться как магам и приводит к ранней деградации как магии, так и умственной деятельности членов семьи. «Есть ли возможность искупить вину?» – спросил Билли, проникшись экскурсом в историю своего рода. Да, но труднодостижимое в одиночку, собрать все осколки котла Дагды и вернуть их в Ирландию, где вновь сплавить их в единый котел. Думаю, что многочисленность семьи Уизли – это намек ее бывших покровителей, что сплотившись можно решить столь глобальную задачу. Хотя это лишь наиболее вероятный вариант снятия печати, поддерживаемый ведущими ритуалистами и нумерологами, исследовавшими этот вопрос. Проблема в том, что воля семьи должна быть крепка и едина, а при нынешнем главе никто не ставит на то, что искупление свершится в ближайшее время. Слишком уж неоднозначно зарекомендовали себя Уизли как женихи, вот и получают невест, что берут управление семьей на себя, и первое, что те делают, отбрасывают самый действенный способ снятия проклятия. Но если мама узнает, что нужно делать, она... Нет, Уильям, твоя мама, как и мать Артура, прекрасно знает, что нужно делать, но, будучи англичанкой, пытается искоренить из своих детей дух Ирландии. Скажи, что это не так, и что в вашей семье не поносит ирландцев, как источник угроз и неприятностей. Билли вспомнил, что при общей нетерпимости между матерью и бабушкой Цедреллы именно ирландский вопрос примирял их в общей ненависти. В детстве Билли думал, что ирландцы – это такие дементоры, которые отбирают все хорошие. Мальчик вынужденно кивнул и остался с опущенной головой. Но что-то же можно сделать. Я не хочу, как отец, или дед, или дядя Билли, стать сначала чудаком, над которым все смеются, а потом и вовсе сумасшедшим. Билл весь съежился, но взгляд поднял вполне ясный и уверенный. Можно и нужно. Тебе, для начала, нужно много учиться. Вне зависимости, какой ты выберешь путь, отречься от семьи, уйдя в другую, или попытаться в одиночку совершить невозможное, но знания и умения пригодятся тебе на любом из них. С этого дня исчез жизнерадостный весельчак Билли Уизли и появился хмурый и задумчивый Уильям, глотающий знания, пропадающий в библиотеке и много размышляющий над книгами по истории и ритуалистике. В последний вечер перед началом второго триместра в апартаменты профессора Вектор тихой тенью просочился ребенок, осунувшийся еще больше, чем перед каникулами. «Профессор, наверное, это неправильно, но я хочу уйти из семьи», – очень тихо проговорил Рыжик, глядя себе под ноги. «На каникулах я следил за родителями, бабушкой и дедушкой, дядями, и я понял, что, говоря всем вокруг, какая мы дружная семья, они говорят неправду. Бабушка не любит дедушку и маму. Дяди, они реально сумасшедшие, мама их терпеть не может, как и дедушку. Даже вслед папе она смотрит так, как будто он щенок, нагадивший в комнате. Говоря, что любит нас, мама никогда не помнит наши любимые блюда и книжки. Она никогда не читает нам книжки и не учит ничему. Читать и писать меня и Чарли учила бабушка, говоря, что мы не должны опозорить ее семью. Считать учил дядя Биллиус, пока еще мог внятно говорить. Он и теперь дает книжки, но иногда совсем непонятные. А мама, она... По щекам первокурсника уже давно бежали дорожки слез. Голос становился все менее разборчивым и прерывистым. Под конец мальчик уткнулся в живот обнявшей его Септиме и разревелся, уже не скрываясь. «Тихо, тихо, глупенький, куда ты торопишься? Кто сказал, что все решения в жизни нужно успеть принять за один год?» Вектор гладила вздрагивающую от рыданий спину. «Но мама сказала, что тьма во мне сильна и ее надо выжечь, и что связывание не помогает, я становлюсь слишком сильным. И она сказала, что пусть я стану сквибом, как ее кузен, но останусь на стороне света». От слез голос Билли охрип. «Кто и когда должен будет выжечь твою тьму?» В голосе Вектор против ее воли зазвенели льдинки. «Я слышал только, что летом и директор Дамблдор поможет, потом мама пошла в кладовку и мне пришлось убежать. Я боюсь». На профессора уставились заплаканные невозможно голубые глаза, в которых плескались страх и надежда. «Не бойся, я тебя в обиду не дам. Если решишь принять у меня личное ученичество, то я всегда смогу защитить тебя. Но, Билл, возможно, твоя семья не одобрит этого. Подумай до конца года. Как учителю, мне больно смотреть, как губит талант, но для тебя семья может оказаться важнее знания и силы». За неделю до начала летних каникул в класс нумерологии решительно постучал и, получив разрешение, вошел Уильям Уизли. «Профессор Вектор», — Том Лавер сказал, — «что Вектор – это темная семья, где все учатся и готовы учить, и все друг другу помогают». «Это правда?» Вызова во взгляде маленького гриффиндорца хватило бы на весь факультет храбрых. «Да», — Том сказал правду. Септима обозначила улыбку уголками губ. «Тогда я прошу принять меня и моего брата Чарли в семью Вектор», — выпалил рыжий воробушек, высоко задрав подбородок. «Прямо сразу и в семью», — улыбка на лице ведьмы стала более явной. «А твой брат Чарли, что он думает об этом, или ты решил за него?» «Я говорил с ним на пасхальных каникулах, и раньше. Он видел, что я подслушиваю взрослых, и сам стал подслушивать. Он услышал, что он нелюдь, и что его надо крепче связать и запечатать, а то, несмотря на чистку памяти, Чарли опять собрал птицу, и что артефакты уже не справляются, надо магическую тварь посильнее, но Чарли может ее почувствовать и подчинить, что надо отослать его к дяде Людовику на следующий год, хотя тот может нанести ему вред», — протараторил Билли. И задыхаясь, продолжил: «Дядя Людовик, он совсем больной. Он меня постоянно схватить пытается и за попу щиплет. На него все кричат, мы с Чарли его боимся. Чарли не хочет к Людовику, он хочет убежать из дома. Пожалуйста, возьмите Чарли к себе в семью, я все-все сделаю, только не бросайте его». Казалось, что вся храбрость рыжего первокурсника утекла с этими последними словами, но не успела Септима подобрать слова для ответа, как Билли, съехав по креслу, опустился перед ней на колени, внутренне костеря себя за несвойственную некроманту мягкотелость, но и понимая, что для маленьких темных магов в семье, пропагандирующий свет и при этом не гнушающийся темными ритуалами, жизни не будет. Вектор прикидывала возможности изъятия не одного, а минимум двоих малолетних мажат от их законных опекунов. «Я постараюсь помочь вам с братом, но на первой неделе каникул ты должен притвориться хорошим светлым магом, пообещай мне. А я дам тебе блокнот для связи со мной», — решилась Вектор. В первых числах июля 1983 года газеты «Маг Британии» пестрели кричащими заголовками о нападении оборотней на дом многодетной семьи Уизли в Деваншире и пропаже трех сыновей семейства. Скандальные журналисты, первыми прибывшие на место нападения, наперебой вещали, что следы были только одного оборотня и, судя по ним, дети ушли в лес добровольно. Никаких разрушений, о которых в Аврарате кричала матриарх семейства, видно не было, а судя по времени подачи заявления, саму пропажу детей родители заметили ближе к обеду, тогда как следы указывают, что дети ушли из дома не позднее полуночи предыдущего дня. Детей искали. На протяжении следующих трех месяцев ориентировки были даны не только в магических, но и в магловских газетах, но все было тщетно. Трое мальчиков бесследно растворились в куцых лесах Южной Англии, а семья Вектор в довесок к потенциальному боевику-демонологу и спириту Уильяму получила химеролога-некроманта Чарльза 10 лет от роду и 8-летнего Феба Гидеона Пруэтта, искренне считающего себя Уизли. Мало того, что у мальчика был редкий и уже активный дар эмпата, направленный на ядовитые растения и животных, относящихся к темным тварям, а также явная склонность к некромантии и ментальной магии, так он являлся сыном погибшего в 1981 году Фабиана Пруэтта и неизвестной чистокровной ведьмы, определить которую, не имея в доступе биоматериала ее близких родственников, не представлялось возможным. Так что все три мальчика были приняты в род Вектор с отречением двоих старших от рода Уизли, и учеба началась. Лавер, попытавшийся взять под покровительство юное рыжие пополнение, был немедленно отправлен к дедушке Эпу, а мальчишками, бывшими Уизли, стараясь давать им видеться почаще, занялись профильные специалисты. Билли гоняла лично Септима, не забывая проведывать мнительного Лавера, компания которого с Локхартом представляла собой взрывоопасную смесь. Аполлон был счастлив. Столь различные и сильные духом мальчики, ага, бараны упертые, да еще и с отклонениями в психике, регулярно громящие дом деда, не могли не заинтересовать Сив. Нарисовавшись в его доме в середине июля, полуведьма-полудух, ко всеобщему удивлению, просидела на месте больше месяца, и лишь отбытие тома Лавера с Септимой в школу послужило сигналом и к истаиванию на нашем плане бытия стихии по имени Сив. Как сообщал дед Ап, аж пустив петуха от счастья, Гилдерей был безутешен. В Сив юноша нашел идеал учителя и дамы сердца в одном лице. Только Сив, со слов Локхарта, могла вдохновить юного мага на свершение уровня Мерлина. Аполлон явно готовил новый мозголомный трактат, а Гилдерей щедро снабжал его материалом. 1983-1984 учебный год начался и окончился довольно спокойно, за исключением очередного витка нагнетания антагонистических настроений и откровенной травли отдельных личностей, к которым, К удивлению профессора Вектор, стал относиться юный профессор зельеварения Северус Снейп. С этого года он стал деканом Слизерина, что было немыслимо для педагога с почти отсутствующим стажем, сменив на этом посту Горация Слокхарна, ушедшего в отставку. Недавний студент Северус негласно, со слов директора, считался личным учеником Дамблдора. Вот фиг знает, какие у них взаимоотношения, но уж мастером-зельеваром Снейп точно стал без участия Альбуса, но и хрен с ними, мараться лидера света желания ни у кого из профессоров не было. После пинка учителя он вполне сносно возглавил не самый простой факультет и худо-бедно влился наконец-то в коллектив учителей Хогвартса. А Том Лавер радовал Септиму трудолюбием, упертостью и твердолобостью. После продуктивного лета 1984 года в Греции, где на текущий момент кроме молодого пополнения семьи оставались не только удачно пристроенные практиканты Блэк и Крауч, но и абсолютно дурной студент выпускного курса Локхарт, стремящийся вырваться из закрытого индивидуального обучения на просторы экстерната, Септиме хотелось тишины и покоя. Но беспокойный златокудрый менталист Эспирит ухитрялся даже на расстоянии не оставлять своего первого учителя без своего повышенного внимания, забрасывая ее вопросами и идеями через все доступные виды коммуникации. После оглушительного успеха новой книги Аполлона Вектора «Влияние взаимопроникновения тонких планов и физического окружения на способности и их характер» у спиритуалистов Локхарт решил, что для большего возвеличивания своей музы необходимо не только совершать в ее честь подвиги, но и представить их достойное описание, дабы как можно больше магов прониклись благоговением к прекраснейшей Сив, во имя которой все эти подвиги и совершаются. Доверить столь ответственное дело кому-либо кроме Эпа, но это явно не его тематика, Гилдеры не мог, поэтому к своим занятиям он добавил искусство риторики и наработку литературного стиля, который и оттачивал, отсылая бесконечные послания всем, кто не успевал увернуться. 1 сентября опустившаяся на скамью к столу Хаффлпаффа первокурсница, последняя из распределенных к барсукам, привлекла всеобщее внимание волосами, переливающимися разными цветами, как калейдоскоп. Рассмотреть ауру этого светофора не представлялось возможным, но первое, что зацепило Вектор, это то, что у девочки была странная фамилия Тонкс. Это однозначно не могло быть фамилией Нимфодоры, скорее говорящая кличка, так как девочка с как минимум одним родовым даром, ярко выраженным в 11 лет, даже полукровкой быть не могла, только чистокровной, да еще и из семьи, где на протяжении не менее 20 поколений занимались выверенной селекцией. Чтобы все-таки прочесть ауру девочки, на первом занятии арифмантикой Вектор выдала детям не общий, а ступенчатый тест. Пока юная Хаффлпаффка спокойно решала легкие задачи, Септима сканировала девочку. Что ж, то, что девочка чистокровная, и раньше не вызывало сомнений. Мятежная дочь рода Блэк Андромеда, мать Нимфодоры, вышедшая замуж за маглорожденного Танкса, надула всех, включая мужа. То, что мать из Блэков, определялось однозначно. Вот только ритуалы, проводимые над девочкой чуть ли не с момента зачатия еще в утробе матери, не имели ничего общего с ритуалами семейства Блэк, достаточно знакомыми Септиме по Сириусу, Регулусу и Нарциссе. Более того, без длительного детального исследования Вектор не могла определить направленность ритуалов, это однозначно было не связывание и не подавление, действие имело более сложную геометрию. И здоров, кроме метаморфизма, а это однозначно указывает на дар мага крови, проглядывали намеки на дары ритуалиста и малифика. На них, похоже, и приходилось основное воздействие проводимых с девочкой ритуалов, что было странно, так как воздействовать на магов крови ритуалами было бесполезно. С малым совершеннолетием в 14 лет такие маги сбрасывали любые наведенные путы, еще и в ответ могли шарахнуть сырой магией по связи. Прикармливая потихоньку любознательную малышку методичками и книгами семейства Вектор, Септима аккуратно исследовала и расплетала наверченные на ребенка обряды и обязательства. Да, то, что казалось хитро вывернутыми ритуалами, при детальном рассмотрении оказалось сетью, сплетенная из добровольных обязательств девочки, данных под действием древних обрядов. Определить все обряды, особенно примененные в период беременности, не получалось, но просматривалось, что часть из них имеет отношение к укрощению полукровок демонов. Септиме очень нужны были советы дядюшки Гектора и Сив, и как бы не самого главы рода. А пока мастер-некромант начала планомерно, слой за слоем, снимать слепок с ауры маленького метаморфа и накрученных на нее потоков. 2 года ушли на создание достоверной химеры, копии девочки. Подвижки случились летом 1985 года, когда Септиме все-таки удалось встретиться с Сиф, показав ей воспоминания и созданные проекции нимфодоры. Именно Сиф увидела на модели отсутствие части узлов, необходимых для подобного вида энергетики, но скрытых самыми ранними ритуалами. В следующем учебном году, развив в себе интуитивное магическое зрение для отпечатков воздействия тонких планов, Септима, чуть не ослепнув и не помирев от хронических мигрений, все-таки составила более полную модель как базу для создания химеры копии, завязанной на накопитель рода Вектор, подзаряжающий копию и транслирующий все изменения, происходящие с ней, и, как оказалось, очень вовремя. Подмену нимфодоры провели в середине июля, а уже в конце месяца от копии поступил сигнал о новом обряде. Плотность линий добровольных клятв на проекции химеры привела в ярость всех участников авантюры с подменой ребенка. Если бы девочка была чуть слабее, то эти манипуляции превратили бы ее в зомби, в сердцах воскликнул Аполлон, который до этого был настроен весьма негативно к эксперименту родственников, так как был поклонником естественного течения истории и предпочитал иметь дело с готовым результатом чьих-то действий, воспринимая их как вызов своему гению. Или мне кажется, или действительно каждый последующий обряд становится все менее искусным и более кондовым. Как будто тот, кто их проводит, не видя результата плетений, начинает бить молотком по основным нервным узлам, почесал подбородок дядюшка Гектор. Думаю, что ранее скрытое осталось невидимым преемником, задумчиво прошелестела Сиф. То есть ты хочешь сказать, что кто-то начал эксперимент с ребенком-метаморфом еще в утробе, но с какого-то момента его продолжил другой? Спросил глава рода. Да, ответила Сиф, в девочке кровь верного слуги предвечной. Даже капля этой крови дает защиту от смертных. Только кровные родственники могут не бояться последствий при введении изменений в дары предвечной, если действуют во благо и с ее благословения. А они, как ты говоришь, дедушка, обратилась к Апусив, пошли в разнос. Если оба ее родителя живы, я буду очень удивлена. Сиф вновь уплыла мыслями в тонкие планы, но хотя бы физически осталась на месте. Получается, что мы, подменив девчонку, спасли этого горе-ритуалиста от как минимум сумасшествия, а то и смерти, огласил свое видение ситуации Гектор. Не факт, ты же знаешь, что откат можно перенаправить, а этот горе-ритуалист, каким бы дилетантом ни был, должен осознавать опасность работы с таким материалом, как маг крови, подала свой голос молчавшая до этого Гера. Именно Гера стала куратором и учителем юной нимфодоры в клане Вектор. После длительного и перемежающегося очистительными обрядами объяснения девочка дала все полагающиеся клятвы ученика, и с тех пор хвостиком ходила за величественной, как древняя статуя, наставницей, куда бы та ни шла. В последних числах августа 1986 года состоялся семейный совет, на котором в присутствии с полного одобрения нимфодоры было принято решение совершить обратную подмену и продолжить обучение студентки Тонкс на третьем курсе Хогвартса. Решающими доводами для Септимы стали опасения, что после тройного исчезновения Уизли новое похищение может привлечь внимание и стать причиной более тщательного расследования, а для самой нимфодоры стало принципиальным узнать, кто из родственников и зачем начал далеко не безобидную серию опытов над своим потомком. В целом 1986-1987 учебный год был эмоционально насыщенным. Тот же Лавер в свой последний год в Хогвартсе рядом с любимым учителем метался, выбирая дальнейшие направления развития, и злился, что теперь будет видеть Септиму только на каникулах, а нимфодора то хвостом ходила за Вектор, то забивалась в труднодоступные места замка и сутками переписывалась с герой. В общем, два самых социально неадаптированных ученика на фоне гормональных пиков выдавали максимум неадеквата в поведении. Однако в остальном этот год принес Септиме как учителю уверенности и удовлетворение от хорошо сделанной работы. Благодаря навыкам интуитивного зрения Сиф создание артефактов, как для Лавера, так и для нимфодоры, уже не представляло собой такую трудную задачу, как раньше. Оба ученика впитывали знания как губки и радовали осознанным пониманием. Даже Том, впавший было в эйфорию от резко возросшего дара прорицания, справился сам, с минимальной внешней помощью. После рождественских каникул Лавер заявил, что следующий год он проведет в горах в обители оракулов, но не как ученик, а как послушник, временный слушатель. Были у оракулов и пифии такие курсы, нацеленные не на раскрытие, а на стабилизации удара путем усмирения разума и развития объемной геометрии вероятностей. Второй и третий триместры парень усиленно изучал многомерные пространства, астрологию и магловскую высшую математику. Нимфодора параллельно с нумерологией изучала септима и магловские химию, анатомию и медицину и магическую колдомедицину. Лето 1987 года для семьи Вектор было богатым на события. В первых числах июля Бартикрауч защитился на звание подмастерья как в менталистике, так и в некромантии, сразу получив предложение преподавать в министерской школе в Афинах основы теории некромантии на условиях трехлетнего контракта, что для 25-летнего иностранца было наивысшим признанием заслуг. Не успели отгреметь радушные греческие торжества по поводу Барти, как Регулус озадачил семью своей новостью. Тихушник Рек уже почти 3 года был помолвлен с юным талантливым нумерологом, но при этом не слишком сильной ведьмой из младшей ветви раскидистого рода Вектор, Офелии Льва. Задержка со свадьбой была обоснована смертью в Англии матери Рега в Альбурге, но видя, что вся семья собралась на праздник Барти, Регулус не выдержал и потребовал немедленной свадьбы, тем более, что срок траура уже истек. Праздновали со всем греческим размахом целую неделю, дружками жениха были Бартикрауч, Билли Вектор, бывший Уизли, и Феб Пруэтт. Посаженный матерью Регулус выбрал Септиму. От решения немедленно ехать в Англию и принимать главенство над родом Регулуса отговорил Лавер, который хоть и не был признанным пророком, но пользовался в семье заслуженным доверием, к его мнению, принимая важные решения, прислушивались. К слову, после свадьбы Блэка Том задержался на острове, заявив, что ни за что не пропустит триумфа золоченого павлина. И действительно, всего через 2 недели все жители поместья проснулись от звуков разносящихся повсюду гимнов, прославляющих Гилдероя и его музу Сиф, а все стены общих комнат оказались украшены постерами книги Гилдероя Локхарта «Духи на дорогах», вышедшей одновременно на 3 языках, включая английский. То, что печатать в Мак-Британии свою первую книгу Локхарту пришлось за свой счет, нисколько не уменьшило его триумфа, ведь в Германии и Австрии, где и происходили события книги, а также в Греции, где автор был известен как начинающий и перспективный, хоть и излишне эпатажный спирит и колдомедик-менталист, книгу раскупили моментально. Гилдерой сиял как солнце. Вытребовав в качестве подарка для личного потребления семейные рецепты изготовления зубного порошка, улыбка Кербера и бальзама для волос Афродита, юный ментал сшибал всех встречных концентрированными волнами счастья и любви. Народ ходил по острову пьяный без вина, а праздничные кушанья были по большей части пересолены, но это не уменьшало всеобщей радости, ведь Локхарта, несмотря на все его закидоны, любили все женщины старше 12. Перед своим отъездом к оракулам Лавер отловил Локхарта и строго и серьезно, глядя ему в глаза, сказал: «Гилдерой, пиши, ты талант, только, умоляю, во имя семьи и твоей бесподобной Сиф, не ври, пиши только правду». Это звучало как предсказание, и Гилдерой, согнав со своего сознания флёр эйфории, серьезно кивнул, но для себя оставил лазейку, что можно в предисловии и послесловии указать, что ему это привиделось, поведал призрак про дедушки, или сослаться на другой столь же достоверный источник. В конце концов, не может же он не опубликовать хотя бы как сборник анекдотов те байки про вампиров, йети и троллей, что насочинял в своих по большей части довольно скучных и однообразных путешествиях по Германии и Австрии. Праздник Гилдероя длился почти месяц, во время которого юный спирит, общаясь с новой родней, убедился, что как колдомедик он не выдержит постоянной практики и ограничений, накладываемых клятвами. Самым приемлемым для него вариантом было и дальше путешествовать по Западной Европе, где в целом с опаской относились к адептам темных искусств, но услышав, что он британец, обучавшийся в Греции после 5 лет Хогвартса, нанимали его с удовольствием, даже не прося рекомендаций, а уж работы там хватало, главное, на чем настаивали Септима и Аполлон, это чтобы он трезво соотносил свои силы и размер проблемы, а в случае Аврала вызывал по срочному амулету Гектора. В Мак-Британию, по совету того же Лавера, Локхарт пока не собирался заявляться лично. 4-й и 5-й курс Нимфодоры были отмечены интенсивным изучением магловских наук. Та же биохимия, необходимая ей для развития метаморфизма и магии крови, требовала максимальной концентрации. Большим подспорьем было то, что ее отцом считался маглорожденный Тед Тонкс. Он мог как прислать нужную книгу, так и проконсультировать письмом. В основном важны были не его помощь, а прикрытие ею, когда во время занятий с другими профессорами всплывали специфические знания девочки. Септима пристроила к своим апартаментам дополнительную химико-анатомическую лабораторию, защищенную от всех видов наблюдения, где юная метаморф могла проводить свои опыты в химии, биологии, а позже и в химерологии. Немного напрягало отсутствие активности по проведению обрядов над регулярно обновляемой и отправляемой дважды в год на каникулы домой химерой копии нимфодоры, пока Гера не провела параллель с малым совершеннолетием. Вспомнив старые байки о необученных магах крови, особенно девочках, старшие маги пришли к заключению, что Блэки просто испугались ответки на свои действия от искореженной их стараниями девушки-метаморфа, потенциального мага крови, и теперь ожидают ее хода. Они, дождавшись, скорее всего, начнут действовать опосредованно. Первая активность пришлась на весенний триместр пятого курса нимфодоры, когда на разговор о профориентации ее вызвала не декан Спраут, а директор Дамблдор со своим заместителем. Целый час директор пытался убедить юную Хаффлпаффку в необходимости вступить в ряды Аврората, дабы искоренять зло, используя ее уникальные способности метаморфа, из которых, к слову, за последние 3 года нимфодора демонстрировала только смену колера волос. МакГонагалл добавляла красок в нарисованную Альбусом картину. Нимфодора кивала, демонстрировала дебильный взгляд, а вечером через сквозной артефакт отправила воспоминание Гере Вектор как своему учителю. На 6-м курсе обоюдным желанием матери и дочери Тонкс нимфодора была лишена занятий на продвинутых курсах рунной нумерологии, взамен которых в расписании встали дополнительные часы за Тиузнс. Еще не успев отбыть на каникулы после своего 5-го курса, нимфодора была нагружена тройным объемом занятий по оклюменции от Септимы, напрочь отшибающим желание бунтовать. В конце июня в резиденции Вектор состоялся очередной совет с участием нимфодоры. За предыдущие годы так и не была найдена причина странного поведения старших представителей семьи Блэк по отношению к юным магам своего рода, а детей Блэк на время каникул эвакуировали в поместье Вектор либо совсем, как Регулуса, либо с подменой, как нимфодору. Это оказалось безусловно правильным ввиду последовавших после эвакуации событий. Толчком к возобновлению расследования послужило желание Дамблдора видеть нимфодору в рядах Аврората. После выкладок аналитиков семьи Вектор и однозначной фразы Лавера «Не будешь тупить, а будешь внимательно, то узнаешь», нимфодора рвалась в Маг-Британию. Напоследок же Том пожелал ей поставить щиты на мысли, что вызвало у юного метаморфа неподдельный энтузиазм в изучении оклюменции. 6-й и 7-й курсы нимфодоры были довольно нервными. На занятия к Септиме нужно было пробираться как на боевые выходы, под чарами невидимости и с хроноворотом в обнимку. Аластер Муди, специально приглашенный Альбусом для дополнительных занятий с нимфодорой боевой магией, поминутно контролировал расписание и внеучебные занятия девушки под предлогом выстраивания грамотного режима учебы и физических нагрузок. Приятельские отношения с соучениками, и до этого довольно скудные, полностью сошли на нет под пристальным вниманием колечного Аврора. Нимфодора брала немыслимые еще пару лет назад высоты в искусстве оклюменции и актерском мастерстве, но так и не получила ответ, зачем и кому в Аврорате нужен неуклюжий необученный метаморф.